Им приходилось сражаться как с марионетками, так и с людьми. Но благодаря отставному вояке они смогли выжить и многому у него научиться. Так что и на тренировках, которые мы с Нагой для них проводили, они выкладывались по полной, понимая, что спокойная и сытая жизнь, как у нас сейчас, это уже роскошь, и за нее рано или поздно придется сражаться насмерть. Но группа ученых – это, конечно, отдельный разговор. Что они, по сути, успели увидеть за это время? Ничего. Просто сидели в офисе, глядя на все происходящие ужасы со стороны, а потом, подписавшись на то, чтобы сотрудничать с врагом, который готовится истребить все человечество, с комфортом переехали в другое место и припеваючи жили в роскоши, не зная нужды, при этом занимаясь любимым делом. Разумеется, отдаю им должное, ведь они не продались Аннет полностью, а все время думали о побеге. И, дождавшись нужного момента, они упорхнули в другое, более безопасное и теплое место. Они не понимают, что такое находиться под перекрестным огнем и видеть, как твои товарищи гибнут. Ни у кого из них не умирал человек прямо на руках, истекая кровью, когда ты не в силах ему помочь. Ни один из них не представляет, каково это раненому отрываться от погони. И все это сказывается на их отношении к тренировкам. Они как бы не воспринимают их всерьез. Все шуточки да смешочки. Мне так и хочется порой схватить кого-нибудь из них и прогуляться с ним по передовой. Да так, чтобы прямо по нам начали палить со всех стволов. Чтобы он пятый угол в комнате искал, чтобы голыми руками сам себя от страха под землю закапывал. А главное, понял, насколько он беспомощный в прямом боестолкновении. Нет, я, разумеется, делаю скидку на то, что им нужно думать головой. Вот только враг рядом. Точнее, он практически везде. И как бы мы ни старались, рано или поздно придется вступить в бой и им. И мне бы очень хотелось, чтобы в этот день от них был толк. В остальном бункере жизнь бьет ключом. Между мной и Татьяной наконец-то все сложилось, и мы стали полноценной парой. Правда, я теперь полностью убежден, что у моей избранницы есть раздвоение личности, между которыми она ловко умеет переключаться. Первая личность, которую я вижу исключительно, когда мы находимся наедине, это Таня. Чуткая, нежная, заботливая и ласковая девушка, находясь рядом с которой, я забываю обо всем. Вторая личность – это Нага. Стоит нам выйти из комнаты, и я вижу перед собой строгую, жесткую и беспощадную женщину, которая никому не дает спуска, особенно на тренировках. Мне от этого даже немного не по себе. Хочется подойти к ней, взять ее за руку, поцеловать, а она тут же отпрянет от меня и скажет что-то типа «давай все это оставим на вечер». Но все равно, кажется, я влюблен в нее по самые уши. Шептун же постоянно пропадает у своей Хельги. Эта парочка также нашла друг друга. Единственное, он теперь бьется между двух огней. Хельга и Лариса Ивановна, как и ожидалось, общий язык не нашли. И каждая из них видела свою работу по-разному. В общем, у них теперь на кухне своя маленькая вторая мировая развернулась. Хельга просит у Шептуна защиты, а тот сам Ларису Ивановну боится больше огня. Тем более он много лет ее знает, и знает, через что она прошла, как вместе со всеми, так и сама перед своим спасением. Пока он занимает нейтралитет, называя себя Швейцарией. Но с каждым днем держать его все сложнее и сложнее. Мы же только наблюдаем за этим и хихикаем. Но при этом также не занимаем ничью сторону, даже Таня. Буран же был искренне рад за то, что у нас с Таней все срослось. Но при этом он заявил, что вместе с ней мы на задание больше не пойдем. Так как во время боя мы только и будем делать, что беспокоиться друг о друге, забывая про основные цели. «Ну что, готовы, дети?» С улыбкой обратился ко мне с Шептуном Элвис. «Да, капитан!» Радостно вскрикнул Шептун. «Я не слышу!» Добавив нажима, переспросил Элвис. «Так точно, капитан!» В унисон выкрикнули мы с Шептуном. «Тогда Шептун за руль 13-й к станку!» Отдал команду Элвис, и мы ринулись к нашему Булату. Облокотившись на стену, за нами наблюдал Буран, зажав свою трость между ног и прикуривая сигарету. Глядя на нас, улыбаясь, он не в голос прошептал. «Придурки!» После чего, зажав сигарету в зубах, вернул трость в руку и медленно приблизился к машине. «В общем, парни, давайте без приключений. Одна нога тут, другая там. Не ввязывайтесь ни во что. Перестрелок по возможности избегаем. И главное, не приведите за собой хвост». Начал он давать нам последнее наставление перед боевым выездом. «Не боись, командир, не первый день замужем!» Ухмыльнулся Шептун, усаживаясь поудобнее в своем кресле. «Плюс у нас на пальме, вон какой глазастый воин стоит!» «Кто-кто, а он уж точно никого из виду не упустит!» — добавил напарник, кивнув головой в мою сторону. «Но-но! Уж больно ты самоуверенный! Сам знаешь, кто сильно верит в себя, первым и гибнет. А нас и так всего ничего!» — осадил Шептуна Буран. «А зачем нам вообще к этому военному городку ехать? Нахмурившись, уточнил я. «А меньше шляться нужно, где попало. Ромео недоделанный». Недовольно фыркнул Буран, но секундой позже смягчился и добавил. «Все просто. Городок рядом, и что там сейчас творится, неизвестно. Аннет мы там сильно потрепали. Теперь же нужно понять, что она там делает. Может, она вообще убралась оттуда. И там кто другой поселился. Все это находится в непосредственной близости от нас. А нам нужно все знать о наших врагах. Так что к утру жду вас тут. И чтоб без опозданий». «Ладно, командир, все будет нормально. Мы быстро», — прервал его тираду Элвис. Буран замолчал и сделал глубокую затяжку. Согласно кивнул, после чего, опираясь на трость, сделал два шага назад, а Шептун завел машину, отчего по гаражу стал разноситься тарахтящий звук двигателя. Как только Игорь открыл нам ворота, Шептун воткнул передачу, и Булат, выпуская клубы сизого дыма из своих выхлопных труб, стремительно рванул вперед. Оказавшись на улице, я даже немного съежился от резкого перепада температуры и холодного порыва встречного ветра. Сегодняшний день для поездки был выбран не случайно. Погода опять не радовала своим летним зноем и безоблачным небом. Наоборот, под нашими головами нависали свинцовые тучи, гонимые ледяным северным ветром. Стемнело сегодня гораздо раньше, чем должно. А что нам, разведчикам, еще нужно? За час мы добрались до места высадки. По дороге, к всеобщей радости, мы не встретили ни единой души. Запарковав машину на место, где нам уже приходилось это делать, мы закрыли все двери и привычно забросали ее ветками. Затем мы поправили разгрузки, дослали патроны в патронники на оружие и бесшумно отправились через лес. Пока мы маневрировали между деревьев, перешагивая сухие ветки, с неба большими тяжелыми каплями начал капать дождь. «Зараза!» – прошипел Элвис, когда пару холодных капель упало ему за шиворот. Наконец мы вышли к нужному месту, на позицию, откуда снайперы работали по городку. Присев за камнями, парни достали из своих рюкзаков бинокли, и мы начали рассматривать место бывшей бойни. Только городка-то уже здесь и не было. Точнее был, но от здания остались одни руины. Ангары были разрушены, а от самолетов остались лишь обожженные черные скелеты. Все было усеяно трупами. А присмотревшись повнимательнее, я увидел позиции, с которых велся обстрел этого городка. Следы танковых гусениц и колес БТРов. И вся земля усеяна гильзами различных калибров. «Кто-то поработал на славу!» — констатировал Шептун, не отрываясь от бинокля. «Не то слово!» — согласился я. «Судя по разложению тел, работали тут не более 2 суток назад», — добавил я, выслушав отчет Одина. «Кто же это мог быть? Иванович? Или у нас появилась еще одна группировка?» — начал размышлять вслух Элвис. «Черт его знает! Но если мне не изменяет память, то Ивановичу нужен был университет. Че-то он там хотел забрать», — ответил я нашему командиру. «Так-то да. В общем, держим ухо востро. Что-то у меня нехорошее предчувствие». Убирая бинокль, ответил Элвис и отпрянул от камня. «Ну что, раз такое дело, едем обратно?» — уточнил Шептун. «Да, едем отсюда», — согласно кивнул Элвис, и мы быстро скрылись в глубине леса. На обратном пути мне стало как-то неуютно. Все было вроде хорошо, но теперь что-то не то. Чем-то это напоминает ощущение, когда вышел из дома и не помнишь, а выключил ли ты утюг, а закрыл ли ты замок на двери, а плита случайно не включена. В общем, этакий моральный дискомфорт и неуверенность, заставляющие меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я насторожился, замедлил ход и начал озираться по сторонам. «Да ничего», — шепотом спросил у меня Элвис. «Что-то не то. Черт его знает, неспокойно мне», — поморщившись, ответил я. «Чуйка?» — спросил у меня Шептун. «Типа того», — согласно ответил я, и мои коллеги тут же насторожились. Мы тихонько продолжали свое передвижение вперед, и когда уже почти добрались до машины, я увидел тепловое пятно. Принадлежало оно человеку. А потом еще, и еще, и еще. Всего я насчитал 15 человек, и они уверенно брали нас в кольцо, бесшумно обходя по большой дуге. «Мы в кольце!» — прошипел я. «Как?» — изумился Элвис. «Вот так 15 человек обходят нас. Видимо, они увидели нас раньше». «Простите, парни», — с досадой в голосе ответил я. «Ладно тебе, ты не виноват. Мы вообще никого не видим», — ответил Элвис. «Ну, рано или поздно это должно было случиться. А кто знает, может, еще и прорвемся?» — ответил Шептун, вкладывая гранату в левый внутренний карман кителя. «Эй, вы трое, вы окружены! Сдавайтесь, и мы гарантируем вам жизнь!» Эхом раздался грубый мужской голос по лесной чаще. «Ты кто такой? Что нужно?» — выкрикнул в ответ Элвис, сев на корточки и прижался спиной к стволу дерева. «Для начала поговорить!» — ответил мужчина. «Ну так иди и поговорим, стрелять не будем. По крайней мере, пока!» — ответил Элвис. «Вы только не глупите, парни! Добром это не кончится! Нас тут много, а вас всего трое!» — предостерег нас мужчина. «При любом раскладе живыми не сдадимся, немало ваших за собой утянем!» — выкрикнул Элвис, хлопнув по правому карману. «Ну вот, только жить нормально начали!» Огорченно пробухтел Один в моей голове. «Не ссы, прорвемся!» Мысленно успокоил я его. «Иду к вам, не пальните по глупости!» Крикнул мужчина, и я увидел, как из-за дерева вышел силуэт. И, держа автомат на изготовке, двинулся в нашу сторону. «Вот же суки, все до единого позиции грамотно заняли. Хрен кого достанешь!» Прокомментировал я действия противника. «Только без паники, парни!» Успокаивал нас Элвис. Тем временем к нам не спеша подошел мужичок, слегка прихрамывая на одну ногу. Я внимательно смотрел на него, и первое, что мне бросилось в глаза, так это его костюм. Он был почти как мой, только слегка другой формы, и расцветка камуфляжа иная. Его лицо было скрыто замотанной вокруг шеи бело-черной арафаткой, а на голове была надета кевларовая каска. И до кучи я услышал отчетливый звук работы сервоприводов, прямо как у меня. «Мужики, давайте без глупостей!» «Судя по тому, как вы двигались, я понял, что вы не простые работяги, а наши коллеги. Так что давайте будем действовать как профессионалы». Уже нормальным голосом обратился к нам мужчина. «Валера, ты что ли?» Уточнил я, узнав голос того самого майора со склада. «Я?» Согласно кивнул мужчина, спуская арафатку вниз. «Фух, пронесло!» С облегчением вздохнул Шептун. «Да твою-то мать!» Добавил он, хлопнув себя ладонью по лбу. Видимо, вспомнил, что мы теперь по разную сторону баррикад. «Ну, здравствуй, Валера!» Поднявшись на ноги, подошел к нему Элвис, положив руку на рукоять пистолета, торчащего из тактической кобуры на бедре. «О, Элвис! А это 13-й Шептун с тобой?» Обрадовавшись, спросил Валера. «Ага», — кивнул наш командир. «А Мишаня как там? Живой?» Искренне обрадовавшись, спросил он. «Живой!» — опять кивнул Элвис, после чего наступила короткая и неловкая пауза. «Парни, врать не буду, у меня от Ивановича приказ. Всех, кого увижу, либо вербовать к нам, либо в расход. На вас также инструкция имеется. Если кого увижу, то уничтожить на месте». С грустью и неловкостью в горле прошептал он. «Ну что, Валера, воевать будем? Я смотрю, ты Шавка Ивановича стал. Глазки тебе смотрю, как у меня поставили, костюмчик выдали. И, судя по всему, ногу заменили. Уж больно много моторчиков жужжит при твоих движениях». Поднявшись на ноги и закинув автомат на плечо, подошел я к человеку, которого совсем недавно раненого вытаскивал из окопа. Я посмотрел ему в глаза, но тот их стыдливо отвел в сторону. Глава 9. «Шавкой, говоришь?» — негромко прошипел майор. «Странно это слышать, особенно от тебя». Добавил он, подняв взгляд, и с вызовом посмотрел в мою сторону. «А что я? Когда меня собирали, то вариантов других не было. Да и всех раскладов я не знал. Точнее, я вообще ничего не знал. Да Иванович тогда играл роль добряка. А потом я только и делал, что искал способ, как от него отмазаться». Спокойно ответил я. «А что, время твое еще не вышло? Я, честно говоря, думал, что ты уже все, отбегал свое». Улыбнувшись, уточнил он. «Не переживай за меня, я еще тебя переживу». Загадочно ответил я, вызывая улыбку у своих товарищей. «Зря ты так!» — покачав головой, сказал Валера. «Парни, откровенно говоря, мне очень жаль, что все так вышло. Но вы сами виноваты, что оказались в такой ситуации. Заговоры плели, захватить бункер подумывали. Глупо. Сейчас бы жили припеваючи, как сыр в масле катались. Вы даже не представляете, чего вы лишились. А главное, это, разумеется, перспективы. Когда вы ушли, первое, о чем я подумал, так это о том, что как только я поправлюсь, то схвачу свою семью в охапку и убегу куда подальше от этого старпера. Но пообщавшись с ним, я понял, что это за человек. Да, он слегка грубоват, но при этом он очень умен. И его идеи будоражат мой разум. Не мне вам рассказывать, как устроен наш мир. Точнее, был устроен. А что сейчас? Все изменилось. Только вот мы остались прежними. Вечно в форме, вечно на службе. Присмыкаемся перед начальством и рискуем жизнями ради чьих-то идеалов. Но теперь у всех, кто будет работать на Ивановича, есть такие возможности, о которых даже мечтать было страшно». «Ближе к делу. Что там тебе старый пердун посулил? 30 серебряников?» – перебил его Элвис. «Очень смешно», – отмахнулся от комментария Валера. «Деньги больше ничего не стоят. Но как только Аннет будет под полным контролем Ивановича, то весь мир прогнется под нас. И как только мы закончим с делами, я создам свою маленькую страну, которой буду править так, как считаю нужным. И никто мне будет не указ. Ну, кроме Ивановича, разумеется. Искренне, с глазами полными огня, ответил Валера. Ну и амбиции у вас, батенька. Или вашего сочества. Все еще сидя у дерева, ухмыльнулся Шептун. Городок ваших рук дело? Спросил я, пользуясь моментом. А? Это? Указал рукой в сторону развалин майор. Да, сами понимаете, враг под боком никому не нужен. Мы собрались силами, убили тут всех, пока Аннет не успела сюда подтянуть подкрепление. Вывезли все, что нужно было Ивановичу, и разрушили к чертовой матери, чтобы никому не повадно было сюда соваться, честно признался Валера. А вот вы что тут делаете? С интересом спросил он. Да вот ищем, где бы чего полезного достать. Пришли сюда, а тут уже ничего нет. Не дрогнув ни единым мускулом, соврал Элвис. «Да ладно тебе заливать!» — оскалившись, сказал Валера. «Поди хотели выкрасть какого-нибудь ученого, чтобы он таймер 13-му остановил». «Что, братишка, время поджимает?» — ехидно спросил он у меня. «Все-то ты знаешь!» — с улыбкой ответил я ему. «Вот-вот! Только не нужно держать меня за идиота! Всех ученых мы либо ликвидировали, либо захватили в плен, так что ловить тут нечего. Я все прекрасно понимаю и все помню, и не забыл, как ты спас меня, и не люблю оставаться в должниках. Как говорится, жизнь за жизнь. Я отпущу вас на этот раз, но учтите, если мы еще когда-нибудь с вами встретимся, то в живых останется только кто-то один». С явной угрозой сказал он. «Хорошо, долг платежом красен. Так что считай, что сочлись». Согласно кивнул я. «Мише, точнее Бурану, передайте привет. И скажите, что мы с ним тоже квиты. Машину вашу, пожалуй, оставим себе, не маленькие. Пешочком походите. На склад больше не суйтесь, он теперь полностью наш. Там дежурят наши люди». Улыбнувшись, добавил он, после чего развернулся и махнул рукой. Все его люди вышли из позиции и начали собираться в одном месте. Мы молча постояли на месте встречи, дожидаясь, пока Валера и его люди уйдут, а после двинулись домой. Разумеется, не напрямую, ведь он вполне мог отправить за нами хвост. «Ну вот же, сука! Опять новую машину потеряли!» Пиная камушки на тропинке, ворчал Элвис. «Да черт с ней, с машиной! Живы и то хорошо! Считай, что второй день рождения!» Успокаивал я его. «А как так вышло, что они заметили нас раньше?» Спросил у меня Шептун. «А я знаю!» Возмутился я. «Видимо, импланты у Валеры стоят поинтереснее, чем у меня. А может, где-то секрет был, и мы, не заметив, попались. Может, они Булат услышали. В общем, вариантов масса. Выбери себе тот, что больше нравится». Отмахнулся я от него. «Я вот что думаю. А если Иванович роту таких, как ты и Валера, сделает?» Задумчивым голосом сказал Элвис. «То все. Сушите весла». Ухмыляясь, ответил я, прикуривая сигарету. «Ага. На тебя одного человек 10, не меньше нужно. Причем хорошо обученных. И то не факт, что получится. А если вас будет много, то я даже не знаю, как с этим бороться. Ведь ни на дистанции, ни в ближнем бою у простого человека шансов не будет. Боюсь, тяжелые времена настают. А если Аннет своих марионеток также проапгрейдит, то вообще беда». Почесав голову под каской, высказался Элвис. «Надо Марию напрягать, пусть чего-нибудь придумает. Она говорила, что все разработки Ивановича – это ее старые прототипы. Она ушла от них далеко вперед. Так что вполне вероятно, что она сможет дать нам преимущество», – размышляв вслух, сказал я. На улице тем временем уже светало. Вот только вместо солнечных лучей на нас с неба падали капли холодного дождя, а ледяной северный ветер продувал насквозь. Нам даже приходилось переходить на бег, чтобы хоть как-то согреться. Ни еды, ни воды с собой не было. Все припасы остались в Булате. Связи с базой тоже не было, так как антенны мы не ставили. В общем, все грустно. Но мы все еще живы, и это главное. А до дома пусть и к вечеру, но мы доберемся. Бункер Ивановича. Главный кабинет для совещаний. Валера, прибывший на доклад. «Что ты сделал? Отпустил?» С пеной у рта закричал Иванович, запустив Валеру пепельницу, от которой он увернулся. И та, влетев в стену, разлетелась на мелкие осколки. «Но, командир, я был им жизнью обязан. Если бы они, то я бы тогда еще в окопе помер». Возмутившись, пытался оправдаться Валера. «Да мне вообще все равно, у тебя какая задача была?» Побагровев, кричал Иванович с проступившими на лбу венами. «А я тебе напомню. Разведка, захват и ликвидация. Простите меня, пожалуйста. Этого больше не повторится». Склонив голову, искренне извинился Валера. «Что они вообще там забыли? Хоть это ты выяснил?» Присев на свое кресло и взяв со стола сигареты, грозно спросил Иванович. «Они в отчаянии ищут соломку, за которую могут ухватиться. Сами знаете, часики у 13-го тикают и вот-вот остановятся. Вот они и решились на авантюру. Хотели похитить ученого из городка, чтобы тот им таймер снял. Но вот незадача. Там-то уже никого и нет», — ехидно ухмыльнувшись, доложил Валера. «Хе!» — крякнул с насмешкой Иванович. «А неплохо получилось», — добавил он. «Жить хочет сучонок, но и тут я его обскакал. Хотя даже если бы и спасли кого-то, то не факт, что все получилось». Окончательно успокоившись, сказал Иванович, закурив сигарету и откинулся на спинку кресла. «Кстати, на склад они наведывались, и те трупы — их работа. Они оттуда Булат себе забрали, но я отнял его», — добавил Валера. «Ну, хоть так. Теперь им точно кранты. Побарахтаются еще мальца, и все. 13-й помрет, а без него они максимум до зимы протянут», — размышлял вслух Иванович. «Ага, я тоже так подумал, поэтому и отпустил», — кивнул Валера. «Так, а теперь запомни!» Вдруг, став серьезным и убрав улыбку с лица, фыркнул Иванович. «Думать — это моя работа. Твоя же, напротив, выполнять мои приказы. Не более!» Ударив кулаком по столу, повысил голос старик. «Еще одна такая оплошность, и отправишься следом, и семья за тобой туда же. Ты меня понял?» Уже начал кричать он. «Так точно!» Вытянувшись по стойке смирно, выкрикнул майор, понимая, что этот человек ни капли не шутит. «Вот и хорошо, а теперь проваливай!» выкрикнул Иванович и указал рукой на дверь. 13-й, Элвис и Шептун, вышедшие к поселку Карпушиха. «Что там? Видно хоть что-нибудь?» нетерпеливо дергал меня за рукав Шептун. «Да тише ты!» фыркнул я, вглядываясь в заброшенные улочки деревеньки. Деревня выглядела совсем пустой. Всюду царила тишина, и только дождь барабанил по потемневшему от времени шиферу деревянных домиков с покосившимися заборами. Ни следов людей, ни машин видно не было. Только курицы бегали между домов, а также паслись коровы, выщипывая травку на обочинах. «Вроде пусто. На центральной улице есть магазинчик. Его дверь закрыта. Предлагаю пойти посмотреть, что да как», — предложил я под звуки урчащего желудка Шептуна. «Шептун, да замучил уже! Хватит урчать тут! Ты разведчик или где?» — шикнул на товарища Элвис. «Да, разведчик я и диверсант. А еще и шпион, растудыть твою в кювет. Нажрать-то все хотят!» С наигранной обидой ответил Шептун. «И вообще, это не урчание живота, а кит романтик поет. Как только вспоминает, стряпню Хельги!» Ухмыльнувшись, добавил он. «Ну ты придурок!» Еле сдерживая смех, сказал Элвис, поднимаясь на ноги. «Пошли посмотрим. Может, чего поесть найдем, да передохнем немного», — добавил наш командир. Все как обычно. Я пошел первым, а мои коллеги шли чуть-чуть позади меня, держа оружие наготове. «На крайний случай пару куриц поймаем да пожарим», — предложил нам Шептун, глядя на бегающих домашних птиц. «Ну ты, конечно, мародер», — улыбнулся Элвис. «А чего? Один черт, они зимой все передохнут. А так хоть пользу принесут», — оправдывался Шептун. «Вообще идея здравая, но только надо бы нам потом сюда еще наведаться, переловить их и в бункер отвезти», — предложил Элвис. «Согласен, свежее мясо плюс яйца», — согласился я. Деревня оказалась полностью безлюдной. Хотя, судя по количеству уже давно заброшенных домов, тут и так людей-то было по пальцам пересчитать. А теперь и вовсе стало пусто. Магазином для местных служила небольшая кирпичная пристройка к приличному домику, сложенному из массивных кедровых бревен, с соответствующей надписью на дверях. Подойдя к добротной металлической двери, мы ее подергали и, не увидев замочной скважины, поняли, что она заперта изнутри. Тогда мы отправились к парадной калитке, ведущей во двор этого самого домика. Забор тут также отличался от всех. Вместо покосившегося деревянного штакетника стояли фигурно выложенные колонны из красного кирпича, соединены металлическими окантованными воротами и калиткой, с приваренными к ней черными прутками металла, выгнутыми в единый узор. Калитка оказалась незапертой, и, открыв ее, мы увидели следующую картину. В паре метров от ворот лежало тело мужчины с двухствольным оружием в руках, а на крыльце дома лежало еще одно тело, но рядом с ним лежал большой охотничий нож. Лежал человек на животе, а его кожаная куртка была вся дырявая, словно дуршлаг. «Итак, что мы имеем?» В гости к хозяину зашел местный бандюган и сходу пырнул его ножом, а сам отправился грабить его магазинчик. Но хозяин из последних сил успел дуплетом шмальнуть обидчику в спину. И тот также отправился к праотцам. И, судя по трупам, случилось это не меньше месяца назад. Выдвинул свою теорию Шептун. «Похоже на то», — согласился я. «Шерлок, а тебе не все ли равно?» — уточнил я. «Ну, это я так, чтобы отвлечься», — сказал Шептун, перешагивая тело, лежащее на крыльце. Мы вошли в дом, а из него уже попали в магазин. Магазинчик был небольшой. Прилавок, два морозильника, которые лучше не открывать. И стеллажи с разными крупами, консервами, сладостями и прочими товарами первой необходимости. Набрав консервов, лапши быстрого приготовления, кофе и сигарет, мы отправились обратно в дом, на кухню. Там обнаружили газовую плиту, работающую от баллона, и нужную нам посуду. Во дворе мы видели колодец. Собственно, туда и отправился Шептун. Я же вышел следом прогуляться по территории и осмотреться. А Элвис пока открывал консервы. Мой взгляд упал на гараж с закрытыми воротами. И понимая, что нам до бункера еще пилить и пилить, то транспорт нам бы не помешал. Решил разведать. Приоткрыв одну створку ворот, я увидел покрытую толстым слоем пыли, припаркованную внутри «Шевроле Ниву» черного цвета. Выглядела она ухоженной, и еще на ней стояли большие внедорожные колеса, что скорее было необходимостью для данной местности, нежели какой-то тюнинг. Вернувшись в дом, я рассказал о находке коллегам, а затем, порыскав по дому, обнаружил лежащие на полочке ключи. Затем отправился обратно в гараж и, открыв машину, уселся за руль. Вставив ключ, я повернул его до упора, а машина, крутанув стартером, тут же завелась. Как говорится, с полоборота. Бак был наполнен под завязку. До бункера этого хватит с лихвой. Заглушив машину, я пришел обратно и, посмотрев на Шептуна, гипнотизирующего взглядом кастрюльку с закипающей водой, обрадовал товарищей хорошими новостями. Дождавшись, пока вода закипит, мы запарили лапшу, хорошенько сдобрив ее тушенкой. Обед у нас выдался на славу. Еда была вкусной, кофе горячим, конфетки сладкими, а табачный дым горьким. Одежда на нас стала подсыхать, а еще начала клонить сон. Как сказал Шептун, живот натянулся, и от этого глаза закрываются. Но время шло, и нам нужно было возвращаться как можно скорее. Тем более там Буран уже нервничать начал, ведь мы уже давным-давно должны были вернуться. Но во избежание слежки мы сделали, ну, очень большой крюк. Набравшись сил, загрузились в машину и, прихватив с собой припасов на всякий случай, поехали домой. Погода улучшаться не собиралась. Но за рулем такой машинки бездорожье нам совсем не страшно. Один, как обычно, проложил нам самый оптимальный маршрут, минуя все общие дороги и прочие поселения, где могут быть потенциальные враги. За рулем на этот раз сидел я, Элвис рядом на переднем сиденье, а Шептун развалился на заднем диване и озирался по сторонам. Чего про него не говори, поболтать он очень любит. Но как только начинается работа, его прям не узнать. Дорога мелькала за окнами машины. Сопки сменялись лесами. Мы то спускались вниз, то шли на подъем. И все вроде бы было тихо и спокойно. Как вдруг при спуске с горы в моей голове завопил Один. Спуск был очень крутым, а грунтовая дорога в этом месте была достаточно узкой. А еще и скользкой, и залившего весь день дождя. «Контакт на 11 часов!» — выкрикнул я вслед за Одином, предупреждая парней. И понимая, что съехать в сторону не смогу и остановиться тоже, вжал педаль газа в пол, в надежде, что мы можем просто проскочить. Но у людей, сидящих в засаде, было иное мнение на этот счет. И прямо перед нами они выкинули на дорогу полицейские шипы, которые кидают уходящим от погони преступникам, чтобы они пробили колеса. «Твою мать!» — закричали мы с Элвисом в унисон. Машина на большой скорости налетела на шипы, пробивая все четыре колеса. Воздух поспешно вышел из шин, и бедную Ниву начала мотать во все стороны. Как бы я ни старался, но удержать ее не мог. И при очередном заносе машина повернулась поперек дороги, и мы начали переворачиваться. Летя кубарем, я немного потерялся в пространстве, не понимая, где верх, где низ. Я видел только мелькающую дорогу и небо, и летающие по салону в разные стороны осколки стекла. «13-й, это, кажется, твое проклятие! Стоит тебе коснуться любой машины, как ее либо взрывают, расстреливают, или ты сам ее разбиваешь!» Кряхтя от боли, прокомментировал Шептун сложившуюся ситуацию. «Он чертовски прав!» Вытирая кровь с рассеченного осколками лба, прошипел Элвис. «Да пошли вы!» Потирая ушибленную шею, ответил я. «К нам приближается человек 10, не меньше, вооруженные каким-то хламом», добавил я, глядя в осколок зеркала, лежащего на дороге. Глава 10. Машина лежала колесами кверху. Из пробитого радиатора на холодный асфальт, образовывая клубы пара, лился антифриз. А мы, пристегнутые ремнями безопасности, висели головами вниз и кряхтели от полученных травм. «Что делать будем? Они явно не с добрым умыслом шипы под машину кинули», — кряхтел Элвис. «Очень тонкое наблюдение, командир», — ухмыльнулся Шептун. «Будем импровизировать. Что нам еще остается? Пока не стреляют, и то хорошо», — ответил я, перерезая ремень безопасности. Тем временем к машине подошли люди и взяли ее в кольцо. И да, это были люди, так как переговаривались между собой. И даже мерзко так хихикали, глядя на результат проделанной работы. «А ну, сука, бегом из машины!» Раздался хриплый голос снаружи. Я как раз срезал ремень и с грохотом упал на помятую крышу, позвякивая осколками стекла. «Сейчас!» — рыкнул я и надавил ногой на дверь. Но, увы, открываться она не собиралась, так как была вся искорежена. Тогда я лег немного поудобнее, сгруппировавшись, прижал колени к груди и с силой шарахнул ногами в дверь, уже со всей силы. Только я не учел, что на мне надет усиливающий экзоскелет, и удар получился такой силы, что, первое, я отбил себе ноги, стопы аж огнем запылали, и второе, дверь отлетела, как пробка из бутылки шампанского, напрочь сшибая вооруженного мужчину, что как раз стоял напротив. С улицы послышались возмущенные вопли и крики, а я, не обращая на них никакого внимания, выполз из машины. Поднявшись на ноги, я осмотрелся по сторонам и увидел 9 мужчин непонятных мне возрастов. Сложно было определить, ведь все они небритые, заросшие, грязные, и от них поголовно несло перегаром, сигаретами и потом. Одеты они были кто на что гораст. Кто-то в камуфляже, кто-то в спортивном костюме, а кто-то был даже в джинсах и рубашке, поверх которой был накинут классический пиджак. 10-й же сейчас лежал на обочине под искореженной дверью Нивы. И что-то там кряхтел про то, что он сейчас выйдет на дорогу и будет мне глаз на задницу натягивать. С оружием, как и с одеждой. У этих мужичков тоже было все не так хорошо. 3 стареньких ружья, 2 двухствольных обреза, 2 пистолета Макарова, и у 2 были обычные травматы. «Не все так плохо», — раздался у меня в голове голос Одина. Мужики, глядя на меня, кажется, догадались, что наехали не на тех людей. Видимо, ситуация с дверью дала им это понять, и они однозначно струхнули. Поэтому стояли молча, сжимая оружие дрожащими руками, направляя его на меня. Решив добавить им немного напряжения, я сделал шаг в сторону, не обращая на них никакого внимания. Протезом руки схватил пассажирскую дверь и, сжав ее до хруста, рванул на себя. Дверь сразу поддалась мне, отделяясь от машины вместе с петлями. После чего я немного подержал ее на вытянутой руке и откинул в сторону. А мужчины, видя этот момент, нервно сглотнули и синхронно сделали несколько шагов назад. «Слышь, партизаны, вы кто, мать ваши, такие, а?» Злобно рыкнул я. «Эй, паря, ты не быкуй, у нас как бы стволы имеются!» Неуверенно сказал мужичок в пиджаке. «Ты чё, прикалываешься? Ты меня ружьем напугать решил? Или травматом? Вы чё, обмороки, лохов нас увидели? Сейчас мы вас гасить начнем, ублюдки!» Рыкнул я, глядя боковым зрением на то, как Элвис и Шептун выбираются из салона Нивы. А сам быстро сделал 2 шага к мужичку в пиджаке и схватил его за ствол оружия, силой сжав протезом дуло, полностью сминая его. На этой ноте моральный дух нападающих был полностью подавлен. Мои напарники поднялись на ноги и вскинули автоматы, пользуясь тем, что все смотрят на меня. «А ну, падлы! Пукалки свои побросали!» — закричал Шептун, отправляя в глубокий нокаут прикладом ближайшего к нему мужичка. Элвис же поступил аналогично. «Вы вообще кто такие? Люди?» С ужасом в голосе спросил у меня мужичок, разглядывая свое испорченное оружие. «Нет, роботы!» — ухмыльнулся Шептун, а я для пущего эффекта задрал рукав, демонстрируя протез. «Ох, и чудные дела твои, господи!» — перекрестился мужичок, глядя на небо, при этом отбросив ружье в сторону. На этом нападение завершилось, нападающие сдались, так и не вступив в бой. Но, как оказалось позже, у них и патронов-то не было. Точнее, были, но только для травматов. А нам в бронежилетах они что слону дробина. Мы выстроили всех на обочине, и Элвис начал допрос. Кто такие, откуда, и все в этом духе. Мужички, трясущимися от страха голосами, рассказали все как есть. И нам ой как не понравились их истории. Все как обычно. Когда начался передел мира, и все покатилось тар-тарары, эти мужички быстро смекнули, что и как. Вообще они местные и жили недалеко от Екатеринбурга. Трудились на пилораме. В общем, люди они разные и разных возрастов. В основном обычные работяги, которые, как только у них появляются деньги, спускают их в алкоголь. Поняв, что ни власти, ни законов больше нет, они пошли в разнос. Грабили магазины, обчищали дома и жили в свое удовольствие. Но длилось это недолго, так как Аннет захватывала все больше и больше территорию, а ее марионетки распространялись повсюду. Побегав по деревням, они потеряли 4 человек и тогда решили спрятаться в лесу. Но вот проблема. В лесу-то ни есть, ни пить нечего. И тогда к ним пришла идея грабежа. Они вломились в полицейский опорный пункт, но они были не первыми, и он был пуст. Но зато раздобыли там шипы, и с помощью них начали грабить машины. Все было просто. Выжидали одиноко едущую машину с выжившими и кидали под нее шипы. А затем на всякий случай расстреливали ее, убивая всех людей. Ну а потом трофеи забирали себе. Но, увы, машин с каждым днем становилось все меньше и меньше. Патроны иссякали. И увидев нас, они решили рискнуть. Так сказать, взять нас на понт. Но, увы, не прокатило. На вопрос, сколько же людей вы убили за это время, они лишь молча потупили взгляд и опустили его вниз. «Вот вы уроды, а! Нет, чтобы помогать кому-то там, спасти, лагерь обустроить. А нет, все туда же, грабить, насиловать и убивать!» — выругался Шептун. «Полностью согласен», — кивая, сказал я, глядя на Шептуна. «Что делать с ними будем?» — уточнил Уэллиса. «А что с ними делать?» — взглянул он на меня, словно я глупость спросил. «Обнулять! Я бы вообще этих сук повесил! Да возиться с ними долго!» — злобно добавил он. Ну а дальше все пошло по классике. Мужики начали падать на колени, просить о пощаде, обещая, что такого больше не повторится. И все в таком духе. Но мы были непреклонны, так что по законам военного времени мы были и трибуналом, и палачами. Один, самый проворный, как только увидел, что я достал пистолет, решил сбежать и скрыться в лесу. Но выпущенная из моего пистолета пуля заставила его пораскинуть мозгами о своем опрометчивом поступке. В буквальном смысле. Ну и остальных ждала та же самая участь. Лежат теперь редком на обочине, в назидание остальным. Шептун даже табличку смастерил с надписью «Грабители, насильники и убийцы» и воткнул ее в землю рядом с ними. Покончили с этим. Один проложил нам новый маршрут, и мы пошли пешком в сторону дома. «Парни, а я вот о чем думаю. А если 13-му танк подогнать, он сможет его разбить?» — ехидно начал рассуждать Шептун. «Ну, с дуру можно и хрен сломать, а 13-й у нас парень способный, не разобьет, так сломает», — расхохотался Элвис. «Или потерят, как в том анекдоте», — заливаясь смехом, добавил Шептун. «Вот вы, конечно, придурки!» Наигранно обидевшись, я начал хохотать вместе с ними. Так мы и шли до самого бункера. По пути наконец-то появилась нормальная связь, и Элвис переговорил с Бураном, сообщив, что мы живы и скоро будем. Так и получилось. Пришли мы глубокой ночью, промокшие, замерзшие, злые и голодные. Буран дал нам полчаса на то, чтобы привести внешний вид в порядок, и позвал в свой кабинет, чему мы были удивлены. Нас всего сутки не было, а у него уже свой кабинет появился. Мы разошлись по своим комнатам, быстренько приняли душ, переоделись и пошли в кабинет Бурану. Жили мы все рядышком, в соседних комнатах, и при встрече в коридоре Шептун вручил нам с Элвисом по здоровенному бутерброду с бужениной. «Ого, это откуда?» — спросил у него Элвис. «Места надо знать!» — улыбнулся Шептун, откусывая смачный кусок бутерброда, весь обмазавшись в его соусе. «Хельге мое почтение! Но заступаться за нее перед Ларисой Ивановной я все равно не буду!» Принимая пищу, ответил я. «Ой, не напоминай про это!» Вспомнив про больную мозоль, нахмурился Шептун. Мы пришли к двери, на которой висела табличка «Начальник службы безопасности». Кабинет находился на верхнем ярусе, где, по идее, должны были располагаться начальники всех служб и лазарет. Доев бутерброды, мы, как положено, постучались и открыли дверь. Войдя внутрь, мы аж присвистнули, глядя на все убранство, расположенное в помещении. Во-первых, это шикарный лакированный стол в форме буквы «Т», за которым стояли красивые кожаные кресла кофейного цвета. На полу лежал красивый паркет, стены зашиты деревом. В углу стоял большой диван и два кресла, а перед ними стеклянный журнальный столик. На стенах было большое количество различных полочек и картин, а на полочках красовались уже поставленные Бураном образцы имеющегося у нас оружия. В кабинете приятно пахло оружейным маслом, кофе, табаком и женским парфюмом, который исходил от Марии и Наги, что уже находились тут. «Нормально ты тут устроился, пока нас не было!» С нотками зависти поприветствовал командира Элвис. «Не жалуюсь!» Улыбаясь во все 32 зуба, ответил Буран, доставая из коробки, лежащей на его столе, настоящую кубинскую сигару. Мы заняли свободные места за столом, после чего Буран нажал на кнопку телефона и, слегка смутившись, сказал: «Риточка, принеси, пожалуйста, 3 чашки кофе в мой кабинет». Лицо Шептуна, прямо говоря, исказилось от желания ляпнуть какую-то глупость, но Элвис ткнул его локтем в бок, тем самым остановив его намерение. Хотя мы втроем только и делали, что сдерживались от того, чтобы не начать подкалывать нашего командира. Буран же, прикурив сигару, подтолкнул коробку к нам, чтобы мы угостились. Мы стесняться, разумеется, не стали. И пока мы возились с ними, в кабинет вошла симпатичная девушка в милом платьице и на подносе поставила на стол перед нами три больших чашки кофе, а после вышла из кабинета. А все как у людей. Сигареты, кофе, секретарши. Вот это жизнь. Смакуя сигарету, все же сказал Шептун. Будет вам. Обиженно фыркнул Буран, чувствуя себя не в своей тарелке. Давайте по существу. Чего так долго? Да вон друга твоего встретили, майора, со складов. Сразу ответил Элвис. Валерку? Обрадовался Буран. Ну как он? Да никак. Дела паршиво. В общем, он теперь такой же, как и 13-й. Возможно, даже усовершенствованный. Взяли нас в кольцо, мы только в последний момент их заметили, но уже было поздно. Как он сам нам сказал, долги не любит, вот и оставил нас живых. У него, видите ли, инструкция. Всех, кто им может пригодиться, либо вербовать, либо в расход. Он решил, что мы туда явились для того, чтобы похитить ученого, дабы он у 13-го таймер обнулил. А теперь, по сути, при следующей встрече, что Валеру, что остальных из бункера, сразу убиваем без разговоров. Ибо они будут делать то же самое. У Иваныча, как мы уже знаем, наполеоновские планы. И отказываться он от них не намерен. И все, кто с ним остался, полностью разделяют с ним эти идеи и поддерживают. Ни военного городка, ни аэродрома больше нет. Одни руины. Тут опять же Иванович поработал. Валера сказал, что они убили всех марионеток. Оставшихся ученых захватили. И вывезли все оборудование. А потом все разнесли к чертовой матери. И еще Валера у нас машину отжал. Отбиваться нам было не с руки, но он мне за это ответит. Плательщик хренов. Дальше мы добирались сюда. Там ничего особенного. Деревеньку нашли одну пустую. Так там есть коровы и еще много-много кур бегает. Если нужно, можем себе забрать. Думаю, лишним не будет. Правда, истребили банду гопников-партизан. Вот, собственно, и все. Закончил свой доклад Элвис. Внимательно выслушав доклад, Буран задал еще несколько уточняющих вопросов, на которые мы отвечали. А затем он перевел взгляд на Марию. «Мария, расскажите, было ли что-то опасное в университете? То, что может существенно усилить позиции Ивановича?» «Разумеется», — поправив волосы, ответила она. «Как минимум, сами ученые, которые теперь будут работать на него. Как вы знаете, героев среди них особо нет, так что выбор у них невелик — или смерть, или работать. Данные он, разумеется, забрать бы не смог, так как все они хранятся в облачном сервисе. И чуть что, Аннет их сразу блокирует. Самое опасное – это различные прототипы. И даже это полбеды. Но вот инструменты, материалы и оборудование, станки и прочие приборы – это позволит ему создавать свои импланты и протезы. И поверьте мне, 13-й, конечно же, хорош и силен, но, как я уже говорила прежде, мы ушли от этого далеко вперед. С помощью всего этого в совокупности, хоть и не быстро, но Иванович сможет создать себе очень опасную армию, с которой даже Аннет начнет считаться. Высказала свои опасения Мария. Так, может, нам поступить так же? У нас есть вы, и вы же сами говорили, что вы куда умнее Ивановича, и что у вас есть масса крутых разработок, высказалась Нага. Мы с Бураном уже обсуждали этот вопрос и даже решили предпринять кое-какие действия. Как раз дожидались, пока группа вернется. Стрельнув взглядом в нашего командира, слегка покрывшись румянцем, ответила Мария. «Да, так и есть», — взял слово Буран. «Я думал, у нас будет побольше времени, но, увы, реальность вносит свои коррективы. Так что будем исходить из того, что имеем. Замысел в следующем. У нас есть знания, идеи и люди, которые могут воплотить их в жизнь. Но у нас нет материалов и инструментов. Как вы понимаете, ничто из этого никогда не лежало на полках магазинов, а изготавливалась исключительно на заказ, так как имеет очень узкое специфическое направление. Мария со своими людьми проштудировала немало информации, чтобы найти то, что нам необходимо. Но не факт, что нужные нам вещи еще не забрала Аннет. Итак, у нас есть порядка 10 локаций, куда нам необходимо наведаться. В основном это заводы и конструкторское бюро. Вариантов, конечно, куда больше, но эти находятся к нам ближе всего. Вы своей троицей возьмете к себе под крыло одного из людей Марии, а именно Андрея. Он как раз специализируется в этой сфере. И вместе с ним обойдете все необходимые места. «Нет, командир, давай только не Андрея!» Жалобно возмутился я, перебив командира. «Хорошо, тогда Михаила. Выбор невелик», — с ухмылкой ответил мне Буран. «Ну вот», — недовольно цокнул я. «А что с ним не так?» — спросил у меня Элвис. «Да все с ним не так. Он, видите ли, до всего этого занимался страйкболом. И сам все знает и все умеет. В общем, самоуверенный кретин, который никого даже слушать не хочет. Я даже, можно сказать, сам сделал ставку на то, что его грохнут в первом же боестолкновении. И вот теперь нам с ним идти в открытый мир. Он сам сдохнет и нас под монастырь подведет. Недовольным тоном ответил я. «Ну, давай тогда Мишу, он здоровенный, как медведь. Пулемет ему дадим, пусть таскает», — предложил Шептун. «Это еще хуже, он трусливый и большой. В общем, выбор вообще не очевидный», — опять возразил я. «Так, вы профессионалы или где? Мне все равно, кто пойдет с вами. Но вы обязаны вернуть человека в целости и сохранности», — жестко указал Буран, ударив кулаком по столу. «Понял, понял. Давайте тогда не в целости и сохранности, а живым», — осекшись, ответил я. «Да, живым будет нормально», — поправился Буран. «А нельзя мне просто выдать всю информацию, а мы сами все проверим там, разведаем?» — предложил я альтернативу. «Увы, там очень много нюансов. По большому счету мы будем импровизировать и дорабатывать то, что сможем найти. Такой базы попросту нет. Тут будут работать только личные знания и опыт человека», — пояснила мне Мария. «Все, сутки вам на отдых, сутки на подготовку. И вперед!» Подытожил Буран, вставая из-за стола. Глава 11. Из кабинета я вышел не в самом хорошем расположении духа. Предстоящая операция вызывала смешанные чувства. Я сам-то в рядах военных специалистов без году неделю. А тут еще один балласт нам на шею повесят. И что с ним делать-то? Дедовщину в армии никто не отменял. Так что нянчиться с ним придется именно мне. Соответственно, и спрос за все оплошности будет в первую очередь с меня, а потом уже с Элвиса. Еще и Нага, то есть Таня, как-то странно поглядывает на меня украдкой. Хоть она этого и не показывала, но я прекрасно видел, что она раздражена и злится на что-то. «Ну что, товарищи, пойдемте поедим?» Обратился к нам с Элвисом Шептун. «Хорошая идея. Прям с языка снял», — улыбнувшись, ответил я. Наша троица направилась в столовую, где нас встретила Хельга, которая уже накрывала на стол. Стол, как обычно, ломился от изобилия блюд и закусок, сервированных в ресторанном стиле. Мы поприветствовали женщину и, поблагодарив ее за труды, уселись за стол. «Эх ты, немчура! Не знаешь ты, что русским мужикам после тяжелого задания нужно?» Ехидно обратилась к Хельге Лариса Ивановна, выходя с кухни. В руках у нее был металлический поднос, накрытый сверху крышкой. Всем нам даже стало интересно, что же это такое она несет, ведь еды было больше, чем достаточно. Но повариха знала, что делает. Раздвинув блюдо, установила поднос на стол и открыла крышку. Увидев то, что она принесла, мы втроем синхронно вздохнули. На наших лицах появилась довольная улыбка, и мы хором начали благодарить повариху за такой сюрприз. Перед нами на столе стоял запотевший графин с ледяной водкой. Рядом с ним стояли три рюмочки, нарезанный черный бородинский хлебушек, лучок и селедочка. «Кушайте, мальчики!» Потрепала она меня по шевелюре и с гордым победоносным видом ушла в столовую. «А нам можно?» — осекшись, спросил Шептуну Элвиса. «Чуть-чуточку!» — улыбнувшись, кивнул Элвис. «Ну, 13-й, тогда наливай! Че расселся?» — ехидно посмотрев на меня, сказал Шептун. «А че сразу я?» — начал я возмущаться. «Водку разливает самый младший по званию или по сроку службы. Ты же у нас два в одном», — пояснил мне Элвис. «Когда будем пить коньяк, тогда уже старший будет на разливе», — дополнил Шептун. «Но это не точно», — ухмыльнулся Элвис. Выпив по рюмашке, так сказать, для аппетита, мы принялись уминать приготовленную для нас еду. Все было, как всегда, вкусно. Так мы потихонечку приходили в себя после марафона. Прозрачная жидкость в графине убавлялась, а наше настроение поднималось. И вроде бы все хорошо, пока дверь в столовую не распахнулась. И в нее, словно кипятком ошпаренный, влетел Андрей. Парню было лет 20-25. Рост его был 1,70 м. Вес около 70 килограммов. Не атлет, конечно, и не рохля. Светлые волосы, уложенные на бок, большие голубые глаза и белоснежная улыбка. В общем, красавчик. И даже не скажешь, что он очень умен, даже если очень сильно приглядеться. Про таких обычно говорят «шило в заднице». «Здорово, парни! А я вас всюду ищу!» Подбежав к нам, поздоровался он. «За каким х... Осекся Шептун, увидев, что Хельга находится в зале. «По какому вопросу?» «Ну как, мне Мария сказала, что я с вами пойду на задание. Это же так круто! Я от восторга даже на месте сидеть не могу!» Радостно заявил он, чуть ли не приплясывая от перевозбуждения. «Ну не факт, что именно ты пойдешь. Мы еще не решили». Осадил я паренька. «Тринадцатый, ну перестань! Ты же знаешь Мишаню!» Так вот, он как про это услышал, так весь бедолага распереживался. Он же был готов себе что-нибудь сломать, лишь бы его не взяли. Он предложил каждый день на протяжении года порядок в моей комнате наводить, если я соглашусь. Вот я и согласился. Мне не то, что несложно. Я буду только рад, — пояснил Андрей. «Ладно, хрен с тобой. Иди готовься. Дай людям отдохнуть. А то ты тут всего одну минуту, а у меня уже от тебя голова кругом», — остудил пыл парня Элвис, давая согласие на участие в операции. «Спасибо большое, вы не пожалеете. Я вас не подведу. Еще потом сами меня к себе на постоянной основе звать будете. Я столько всего знаю и умею. Тактики разные, а стреляю прям как снайпер. А еще я себе позывной придумал, даже два. Хотя, если быть честным, три. Хочу, чтобы вы сами мне выбрали. А то у вас всех крутые такие. Буран, Нага, Элвис, Тринадцатый». Буквально на одном дыхании протараторил парень. «Вот и я, короче, придумал. Выберите, пожалуйста, Князь, Сокол или Уран». Гордо перечислил парень. «Ботан!» — радостно хрюкнул Шептун. «Точняк, хорошо сказал», — поддержал я товарища. «Э, какой нахрен ботан? Может, ты хотел сказать Уран?» С явной обидой в голосе переспросил Андрей. «Не, все верно. Ботан», — пояснил ему Шептун. «Ну что за дела, парни, так нечестно. Придумали мне какое-то обидное прозвище. Я думал, учить меня всяким лайфхаком будете, как настоящие товарищи, прям братья по оружию. А вы...» — надулся Андрей. «Ну вот, студент, урок первый. Все всегда идет не так, как бы ты этого хотел. Второй урок. Позывной себе сам не выбираешь. Его тебе присваивают. А теперь дуй отсюда и не мешай людям есть. Иначе я покажу тебе третий урок, практически. Называется «Любопытный лось», — добавил Элвис, и мы расхохотались, услышав про лося. «А что такое любопытный лось?» — заинтересованно спросил Андрей. «Уверен, что хочешь знать», — зловещим голосом уточнил Элвис. «Не, я, пожалуй, пойду собираться», — сделав несколько шагов назад, ответил Андрей, а затем быстрым шагом поспешно покинул помещение. «Вот же заноза в заднице», — прокомментировал я приход парня. «Да ладно тебе, одна-две стычки и успокоится. Пока он в голове романтизирует войну, думает, что все как в кино и книжках. А вот вживую посмотрит и все поймет», — ответил Шептун. «Кстати, а что такое любопытный лось? Я понимаю, что такое обычный и музыкальный. Но вот про любопытного лося я не слышал», — спросил я у парней. «Да все то же самое, по сути. Рука вкладываться в руку, прикладываться к колбу. Но главное отличие в том, что лось должен выглядывать из-за двери. Ну, ему, собственно, за любопытство-то и прилетает», — заливаясь смехом, ответил Шептун. Уничтожив всю приготовленную для нас еду и прикончив графинчик, мы, поблагодарив поваров за прекрасный ужин, отправились по своим комнатам. Войдя к себе, я увидел Таню, сидящую на кровати и читающую книгу. «Ну, привет!» — поздоровался я с девушкой. «Привет. Где тебя носит? Уже больше часа тебя жду». Недовольно фыркнула девушка, откладывая книгу в сторону. «В столовой с парнями сидели, ужинали», — ответил я, приблизившись к ней. «Еще и выпивали, я смотрю». Сморщившись, помахала она перед лицом раскрытой ладонью. «Ну да, по чуть-чуть. А что, это уже преступление?» — спросил я, глядя на недовольный вид Тани. «Да нет, это я так, просто ворчу, не обращай внимания», — ответила она, встав с кровати и чмокнув меня в щеку. «А что случилось-то? Вид у тебя больно раздраженный», — спросил я, чмокнув ее в ответ. «Да так, из-за вашего задания», — нахмурилась она. «Что так?» «Ну, я хотела с вами пойти, но Буран запретил мне», — ответила она, присаживаясь обратно на кровать. «Из-за меня?» «Да нет, ну, хотя и из-за тебя тоже. Но главное, мы с ним тут на защите остаемся, и надо местных учить. А то, не дай бог, даже и отбиться нечем. А так хоть какие-то шансы будут», — пояснила Таня. «Мы постараемся как можно скорее. Как говорится, одна нога тут, другая там», — присев рядом и обняв девушку, утешающе сказал я. «Ага, как же. Вам изрядно придется помотаться. Я карту с точками видела. Так что быстро, ну, никак не получится», — возразила она. «Ну, значит, будет как будет», — сдался я. «А теперь давай спать, а то я что-то вымотался за эти сутки». «Давай», — пожав плечами, ответила она. Весь следующий день мы занимались подготовкой к заданию. До обеда изучали карты с маршрутами и местами, где может находиться нужное нам оборудование и материалы. Нага была чертовски права, сказав, что быстро не получится. Расстояния везде большие, от 150 километров и выше. А зная мои отношения с техникой, пешком нам придется походить немало. Причем почти везде, где расположены нужные места, рядом есть или города, или крупные поселки, что будет сильно усложнять задачу. После обеда меня вызвала к себе Мария. «Звали?» – спросил я, входя в рабочий кабинет Марии. «Да, проходи, присаживайся», – сказала она, указав пальцем на кресло, напоминающее стоматологическое, и, позвонив по внутреннему телефону, позвала Мишу. Я присел в кресло, оно мне показалось немного неудобным, а Мария сразу начала меня пристегивать к нему широкими кожаными ремнями. «Вы чего это удумали?» – с опаской спросил я у нее. «Не переживай ты так. Решила сделать тебе небольшой апгрейд», – успокаивающе сказала мне Мария. «Ну, раз так, то давайте. Что делать-то будете?» – уточнил я. «Ну, во-первых, поменяем тебе руку. К сожалению, главное крепление я заменить не могу, так как тут требуется хирургическое вмешательство. Но Михаил переделал его под твое на самом протезе. Еще, если ты не забыл, у тебя в груди вшита пластина, а в ней препараты. Думаю, ее надо бы пополнить. И еще заменю тебе один глаз. Он почти не отличается от того, что стоит у тебя, но его линзы будут куда более совершенные, а датчики доработанные, что позволит тебе видеть еще дальше и более точно находить тепловые сигнатуры в режиме тепловизора. Я бы установила тебе два, но, увы, в запасе есть только один. Как только обзаведемся всем необходимым, я из тебя такого киборга сделаю, что не только Иванович, но и Аннет от зависти скрипеть зубами будет». «Звучит интригующе», — согласился я с ней. «А что с Ругой? У меня вроде к ней нет претензий». «О, тут так сразу все и не рассказать. Главное, она легче, крепче. Ее приводы на 50% мощнее. И еще она потребляет на 30% меньше энергии. В твоей руке спрятано лезвие. Тут же сами полимеры могут сжиматься и при этом удлиняться, становясь этакими лезвиями. И еще в ней есть пневматическая установка, бесшумно стреляющая дротиками. Запас дротиков прилагается. Дротик легко убьет человека и пробьет нетолстый металл, если нужно. Ну и, разумеется, я сделала ядовитые, усыпляющие, с маячком для слежения, со взрывчаткой и обычные. Думаю, это точно тебе может пригодиться». «Ого! Звучит интересно. А я теперь буду прям как, мать его, Джеймс Бонд». Восхитился новыми возможностями. «Ага. Только придется немного потерпеть, пока мы все подгоним и откалибруем. Будет дискомфортно и слегка больно», — слегка смутившись, сказала Мария. «Ну, болью меня уже не удивишь. Так что делайте, что нужно». Откинув голову на спинку, сказал я, наблюдая за тем, как в кабинет входит Мишаня с двумя кофрами в руках. Говоря про то, что болью меня не удивишь, я, разумеется, слукавил. Хотел показаться более мужественным и невозмутимым. Но, как говорится, на словах я Лев Толстой, а на деле не такой уж и высокий у меня болевой порог. Руку мне отстегнули без проблем. Но вот над креплением, над моим так называемым металлическим плечом, пришлось изрядно потрудиться. Плечо сделано из специального медицинского сплава, который буквально срастается с костями и кожей. И сейчас его начали пилить, сверлить, варить, постоянно дергая в разные стороны. С меня словно кожу живьем срывали и ломали кости. Бедному Мишане пришлось несладко, ведь основные работы проводил именно он. И я словесно посылал на него все кары небесные, обещая, что как только слезу с этого кресла, искалечу его так, что мать родная не узнает. Но когда боль отступала, я извинялся перед ним. Однако, как только все начиналось заново, я опять переходил к угрозам. А бедный ученый тем временем с испариной на лбу и бледным видом, трясущимися руками делал свою работу, не зная наверняка, всерьез я это говорю или же нет. Спустя 2 часа моих страданий, умелых рук Мишани и какой-то там матери, работа была закончена. Протез встал как родной и прекрасно функционировал. Затем мне заменили глаз. Это было самым плевым делом. Я, если честно, даже разницы не почувствовал. Но Один сказал, что потом посмотрит на деле. Ну и последним на сегодня была заправка емкостей с антибиотиками, обезболивающими и адреналином. Я, если честно, и забыл про них совсем. Но, как оказалось, что все они, кроме адреналина, уже давным-давно пусты. Заправка оказалась то еще морокой. Во-первых, чтобы добраться до специальных отверстий, меня пришлось резать. Не сильно, но все равно это больно и неприятно. А еще, чтобы все заправить как надо и случайно не перепутать отсеки, мне в грудь засовывали огромную искривленную иглу. Всего каких-то 1/2 часа, и все было готово. «А ты неплохо держался», — похвалила меня Мария, отстегивая от кресла. «Сарказм?» — ухмыльнувшись, спросил я у нее. «Что?» — уточнила она. Вовсе нет. Поверь мне, я уже не в первый раз вижу подобное. Обычно люди вообще теряют сознание или просто скулят, а ты прям живчик. Сидел, ругался. На это не каждый способен. Да ты вообще первый на моей памяти. Гордо сказала она. Ну,